Утром, как всегда, охладевшие чувства и трезвость выспавшегося разума ввели Лару в состояние депрессии. Зачем она согласилась встретиться с Пашкой? Ведь не хотела же. Куда катится ее жизнь? Куда сама она катится? И ведь не может противостоять этому. В смешанных чувствах девушка притащилась на работу. Ей было стыдно от одной мысли, что придется смотреть Аньке в глаза. И, конечно же, едва успела она войти в студию, как наткнулась на подругу. Анька подхватила ее под локоть и потащила в сторону, туда, где их не могли услышать местные сплетницы. «Ну что, Пашка тебя встретил? Я ему твой номер телефона дала», – зачастила она. «Ань, я же просила ничего не делать», – Лара вздохнула. «Ты меня что, не поняла?» «Все я поняла, но решила на свой страх и риск сделать. Так лучше будет», – раздраженно откликнулась подруга. «Ну что, не вышло? Обиделась? Ну давай вместе пошлем этого Пашку. Или извинимся, только не злись». «Да не злюсь я», — ответила Лариса. «Встретил он меня вчера возле студии. Я его послала куда подальше». «Ты? Пашку? С ума сошла? Разве так можно обращаться с молодыми людьми?» Снова возмутилась Анька. «Ты же только что предложила это сделать вместе», — напомнила Лара. «То я, то ты. У тебя знакомых парней не так много, чтобы ими так раскидываться. Я тебе поражаюсь». «Кто бы говорил», — отрезала Лара. «И вообще, дай рассказать. Короче, я его послала. И сразу споткнулась и упала. Идти не могу, встать тоже. Сижу в снегу, дура дурой. А он ничего, оказался внимательный. Мало того, что встать помог, еще в кафе сводил и потом до дома проводил. А еще, короче, выпросил еще одну прогулку». Лара почувствовала, что краснеет. «Слушай, как неожиданно!» Анькины глаза загорелись. «Может, у вас вообще роман будет? На свадьбу позовешь?» «Да иди ты со своей свадьбой. Твой ухажер, сама за него и выходи. Мне он нужен, как коровий бантик. Просто...» «Ага, ага». Анька так улыбалась, что Ларе ничего не осталось, как улыбнуться в ответ. «Хватит ржать. Я тебе чистую правду говорю». «И что вы теперь? Куда идете?» «Не знаю, прогуляться или в кино». Лара постаралась говорить как можно беспечнее, но, кажется, выходило еще хуже. «Ну все, ты втюрилась, да? Втюрилась?» Аня засмеялась, но Ларе стало очень неприятно. «Дура ты!» Она отвернулась от подруги. «Отлично знаешь, в кого я втюрилась. Кстати, не только ты, но и весь офис». «Как так?» Не поверила Анька, но в это время из коридора раздался голос Кобры, соизволивший, наконец, появиться на работе. «Потом расскажу, а то опять схлопочу по шее ни за что», — быстро проговорила Лара. Рабочий день пронесся быстро, как одно мгновение. Обычная суета, рутинные дела, ничего особенного. Ну, почти ничего. «Раз все и так знают про Кирилла, то терять мне нечего», — подумала Лариса и решилась на первый шаг. Конечно, небольшой, но для Лары это было из ряда вон выходящее. Она заговорила с ним. Да, заговорила. Правда, на третий раз. В первый раз, столкнувшись с Кириллом в коридоре, она сказала «привет». Причем он сказал то же самое в этот же миг, так что получилось синхронно и смешно, но засмеялась только одна Лариса. Смешок этот показался таким жиденьким и неуверенным, что она готова была под землю провалиться, а Кирилл пошел дальше. На второй раз, увидев его в журналистской, он зашел за кассетой, Лара отвернулась. Кирилл тоже не обратил на нее внимания. Ну а в третий раз она встретила Кирилла уже на лестнице, выходящего из студии после рабочего дня. И тогда девушка вдруг набралась решимости и задала самый глупый вопрос, какой только могла придумать. «Уже домой?» — спросила она, улыбаясь как-то жалко. «Конечно. Вообще-то 5 минут 7-го», — ответил он, и Лара снова почувствовала себя дурой. «Хоть бы Пашка меня ждал», — думала она, выходя из здания. Ей так хотелось, чтобы Кирилл увидел, что ее встречают. Лариса повертела головой, с надеждой всматриваясь в засыпанную снегом улицу. «Так вон он, Пашка, такой же, как вчера. Смешной, но какой-то милый и удивительно домашний, свой». Лара так обрадовалась, что сама этому удивилась. Она помахала Пашке рукой, стараясь привлечь внимание Кирилла. Все напрасно. Он даже головой не повел ни в ее сторону, ни в сторону дожидающегося поклонника. Накинув на голову капюшон, надев наушники, Кирилл шел стремительной походкой, находясь где-то в своем мире. «Ты сегодня раньше!» Павел поспешил к ней навстречу. Короче, пойдем в кино. Я узнал, кинотеатр тут в двух шагах. А пока идем, давай в такую игру поиграем. На вопросы отвечать быстро, не задумываясь». «Что?» Лара растерянно посмотрела в сторону удаляющегося Кирилла. «Как дела, говорю?» «Нормально. 3+ и 1 жирный минус», — пробормотала Лариса. «Не понял?» «Да, это так, мысли вслух». Лара встряхнула головой, пытаясь справиться с отчаянием. «Что ты там говорил?» «Я предлагаю в игру поиграть. На вопросы отвечать быстро, не задумываясь». «Давай, что ж теперь делать?» Лара подумала. «Черт, все это зря. И Пашка, эти встречи, игры». Но уже через 5 минут она обо всем забыла. Играть действительно было интересно. «Любимый цвет!» — кричал Пашка. «Синий!» — как можно быстрее отвечала Лара. «Черный!» — в тот же момент отвечал на свой же вопрос Павел. «Любимая сладость?» «Мороженое! Халва!» «Бе, терпеть не могу халву!» «Как можно не любить халву? Это самая лучшая сладость в мире!» «Фу, не говори про нее!» «Ну давай дальше. Любимая книга?» Так, рассказывая о своих предпочтениях, они и не заметили, как оказались в кино. Сидя в креслах, продолжали играть, пока на них не стали шикать соседи. Пришлось ненадолго замолчать. Общаться с Пашкой Ларе становилось все интереснее и интереснее. «И почему с ним не общаться?» – подумала она. «С друзьями же проводят время просто так». После фильма Пашка снова пошел ее провожать. Сегодня идти было гораздо легче. Коленка не ныла, ветер со снегом в лицо не задувал. И вообще настроение у обоих было отличным. Они продолжали играть в вопросы. «Слушай», — вместо очередного вопроса спросил Пашка, «ты не пропадай, ладно? Просто знай, что я всегда готов с тобой пообщаться, как друг». Лара кивнула. Она и сама об этом думала. Она пришла домой отдохнувшая. Вот она жизнь. Может, все это и к лучшему. И на удивление, сегодня первый день, когда тоска по Кириллу оказалась не такой сильной, как обычно. После того, как Ларины надежды на его ревность разбились. Вспомнив об этом, девушка почувствовала, как разволновала ее мысль о Кирилле. Нет, это неизлечимо. Она больна им навеки. Но так или иначе, вечер был отличный. Достав записную книжку, Лара записала счет 3+, 1 минус. Но потом, подумав, исправила тройку на 4, заметив, с Пашкой погулять тоже ведь плюс.